«Не ломай ветки и не разводи огонь, и с тобой все будет в порядке», — сказала Лусыван. Но я ж чувствовала, что деревья затаили на нее злобу только за то, что она вторглась в их владение. «Сойти с тропинки? Ни за что. Не здесь». Она уже усвоила этот урок, разлучившись с Кэсси и Бонзом. Нет нужды повторять его. В этом мире слишком уж легко сбиться с пути. Кто знает, каким окажется следующий мир, куда она попадет. Но если она выдержит противоборство с «Я Вао Це», то уж наверняка узнает здесь все входы и выходы. Интересно, появился ли уже в ее глазах этот странный блеск, как у Лусыван и Бонза? Эш подумала о том, как хорошо было бы сейчас лежать на кровати, почитывая какую-нибудь книгу. Например, «Как избавиться от привидений». Она углублялась все дальше в лес и старалась не думать о злющей «Я Вао Це», о том, что ей делать, когда она, наконец, столкнется лицом к лицу с духом земли. У нее уже сильно болели ноги, когда тропинка вывела ее на какую-то, по всей видимости, просеку. Лес поредел и стал напоминать кладбище деревьев. Повсюду лежали поваленные в беспорядке огромные сосны с почерневшей и высохшей хвоей, оставив после себя корявые пни. Большие деревья повалили по пути более низкорослые. Тропинка петляла среди этого хаоса разрушения, пока не вышла вроде бы на опушку леса. Но впереди ничего нельзя было разглядеть. Ветер гнал слепящую снежную пелену, за которой на расстоянии вытянутой руки ничего не было видно. Эш остановилась, заслонив глаза рукой от бьющего в лицо снега. Она не чувствовала ни малейшего желания нырять в этот ураган. «Если я Вао Це, зимний дух земли, — подумала Эш, — тогда именно здесь она и должна обитать. А если я Вао Це живет здесь, тогда, значит, она близка к концу своего путешествия». Чего она не знала, так это хватит ли у нее сил продолжить путь. «Мы никогда не говорили о борьбе», — сказала тогда Лусыван. «Ну вот и хорошо, потому что Эш обессилила настолько, что вряд ли смогла бы сразиться даже с мышью». Но взамен Лусыван предлагала ей пожертвовать собой вместо Нины. А вот это потребует мужества, которого у Эш, как она полагала, нет. Ужас перед этим моментом нарастал в ней постепенно, пока она шла по тропинке. И теперь здесь, в конце своего путешествия, она оказалась до такой степени скована холодом и страхом, что не находила в себе сил даже шевельнуться. «Давай же», — твердила она себе, — «не будь таким собачьим дерьмом. Где же та уличная хулиганка, которая отбревала всех и вся?» Эш знала, где она. Той девчонки на самом деле не существовало. Это была всего лишь маска, чтобы спрятать боль, чтобы уберечься от боли и впредь.